Глава 10. Внутренние демоны. В жизни мы довольно часто испытываем стресс. Все новое застает нашего сторожевого пса врасплох. Он готовится к худшему, и наш организм реагирует соответственно. Мы напрягаемся, нас прошибает пот, у нас учащаются пульсы дыхания. Зачастую это быстро проходит, но остается изрядный осадочек на нашей нервной системе. Ну а потом, само собой, все последствия пережитых стрессов сказываются на нашем здоровье. Мы, женщины, близко к сердцу воспринимаем чью бы то ни было ранимость. Весь эмоциональный груз окружающего нас мира, зачастую негатив, все летит в нас. Почему мы так восприимчивы? Потому что по природе своей защитницы и старательно оберегаем себя и близких. При этом мы сами более уязвимы, потому что все доли нашего мозга тесно связаны между собой. Увы, эта наша особенность часто приводит к перегрузке от обилия информации. Когда-то давно мой муж предложил позвать к нам домой на ужин три пары наших знакомых. Вот только эти пары не были знакомы друг с другом. Мужу казалось, что это очень просто – они придут, мы поужинаем и весело проведем время. И я его оптимизма не разделяла, потому что у меня сразу возникло неимоверное количество вопросов. Они не знакомы, вдруг они не сойдутся характерами? А какую еду готовить? Есть ли у кого-то из них аллергия? Может, среди них есть вегетарианцы, диабетики или у них непереносимость лактозы? Что готовить для них? А в какое время устраивать ужин? Какую музыку поставить фоном? Романтическую или что-то более нейтральное, вроде джаза? Чем развлекать гостей? Настольными играми или, может, просмотром фильма? У мужа, конечно, был очень хороший и простой план – просто пригласить и принять гостей. И тут дело вовсе не в том, кто из нас правильно живет. Мы такие, какие есть. В этой ситуации дополняли друг друга – он сосредоточился на конкретной мысли – пригласить гостей, а я позаботилась о том, чтобы обеспечить им максимальный комфорт. Если бы муж переживал столько же, сколько я, он, возможно, вовсе не предложил бы устраивать посиделки с друзьями. Как видите из данного примера, женщинам постоянно приходится продумывать множество деталей. Из-за этого многие из нас испытывают стресс в режиме нон-стоп. Это, конечно, зависит и от характера человека, так что вы можете встретить мужчин, которые часто волнуются и переживают. Да и женщины, такие вальяжные, спокойные и расслабленные, тоже бывают на свете. И все же в отношениях роли распределяются примерно одинаково. Именно женщина понимает, чего не хватает в их отношениях с мужчиной и замечает детали и события, на которые он не обращает внимания. Если партнеры долго находятся в стрессовом состоянии, это может внести разлад в их семейную жизнь. Они срывают друг на друге злость, хотя потом жалеют об этом. Так что нужно научиться снимать стресс другими способами, без дуэлей и театров военных действий на дому. Разумеется, я не смогу рассказать вам все досконально о технике урегулирования стресса. Если вы хотите подробнее узнать, как с ним справляться, в интернете и в книжных магазинах вы найдете множество литературы на эту тему. Я лишь коротко объясню, что бывает два основных вида стресса – физический и психологический. Снять физический стресс помогают правильное питание, занятия спортом, здоровый сон, и это лишь немногие из доступных нам способов. С психологическим стрессом все несколько сложнее, но понимание принципов работы мозга и женственность могут значительно облегчить вашу жизнь. Далее я на своем примере расскажу, как может проявляться стресс и как с ним справиться. Что если? Чаще всего я переживаю, когда жду возвращения мужа с работы, особенно если он был в командировке в соседнем городе. Я все время думаю о том, что ему придется возвращаться домой по шоссе, а там машины ездят куда быстрее. И кто знает, не вздумалось ли какому-нибудь водителю сесть за руль пьяным. как это обычно происходит. Боб звонит мне из больницы и говорит, что выходит с работы. Я знаю, ехать ему 45 минут, а если учесть пробки, около часа. Отлично, я начинаю готовить ужин. Через некоторое время смотрю на часы и понимаю, что прошло чуть больше часа, а мужа до сих пор нет. Как же так? Я звоню ему и попадаю на автоответчик. Наверное, на работе он отключил звук и забыл снова его включить, думаю я. Но ведь телефон вибрирует. Почему же Боб не отвечает? Проходит еще пара минут, и я нервничаю еще сильнее. Все ли в порядке? Может, Боб остановился на заправке? Что, если он попал в аварию и поэтому не берет трубку? Нет, такого не может быть. И вот он задерживается на 20 минут. Не может же он так долго заправлять машину? Что случилось? Он жив? Может, заехал забрать вещи из химчистки? Или мне все же пора срочно бежать и обзванивать больницы? Вдруг сейчас придет полиция и сообщит мне, что произошло ужасное? Кто-то звонит? Нет. Я не нахожу себе места от волнения. Если с мужем все в порядке, почему он не перезвонил мне? Он же знает, как я за него переживаю. Знает, как мне будет тяжело без него. Меня прошибает пот, у меня леденеют руки, внутри все сжимается. Меня даже мутит, так переживаю. Я только и могу, что ходить по комнате из стороны в сторону и то и дело подбегать к окну. Я снова звоню мужу, нет ответа. И вот, на 45 минут позже обещанного, муж приезжает домой. Я наконец-то могу выдохнуть, но у меня, кажется, сейчас до обморока закружится голова. Когда он, наконец, открывает дверь, бросаюсь ему навстречу и крепко обнимаю. «Где же ты был так долго? Я так рада, что ты в порядке. Боялась, с тобой что-то случилось. Ты же говорил, выходишь с работы и будешь дома через час». И выясняется, что Боб как раз выходил из больницы, когда его остановил знакомый врач. Хотел проконсультироваться насчет одного из пациентов. Бобу искренне жаль, он совсем забыл о времени. И такое происходит довольно часто. Когда я поняла, что больше не выдержу, объяснила мужу, насколько мне плохо, когда такое происходит. Вы скажете, что я просто склонна преувеличивать. Возможно, вы правы. Но кому-то вся эта ситуация наверняка знакома. И еще, я была права. Боб действительно отключил звук на телефоне. Что это было? Если взглянуть на описанную ранее ситуацию с точки зрения работы женского мозга, многое станет яснее. Первое, что мы видим, мозг перегружен негативной информацией. Я почувствовала возможную опасность, и мой сторожевой пес сразу на нее среагировал. Когда муж не вернулся домой, я почувствовала себя совершенно беззащитной, и мне казалось, что это может угрожать моей жизни. На самом же деле, вероятность того, что с мужем действительно что-то случилось, крайне мала. Почему же я так резко на это реагирую? Дело в том, что низ мозга реагирует раньше, чем я успеваю толком проанализировать информацию – и готовит мой организм к необходимости срочно действовать. Верх при этом уже ничего сделать не может. Даже если я попытаюсь подключить верх, простого взгляда на часы достаточно, чтобы снова заставить меня переживать. Я нахожусь в замкнутом круге из стресса и попыток мыслить рационально, и это довольно утомительно. Чем сильнее страх, тем сильнее и отчаяние. И вот я уже думаю, что в следующий момент увижу на пороге полицию и услышу, что случилось несчастье. И тогда думаю, как же я буду жить без него? Мне нужно было придумать, как действовать в подобных ситуациях. Какое-то время я считала, что нужно полностью избавиться от любого стресса, но потом поняла, что проще и мудрее научить организм действовать, несмотря на эмоциональное потрясение. Полностью исключить стресс из жизни все равно не получится. К тому же стрессовые ситуации закаляют нас. Мы учимся на собственном опыте и повышаем эмоциональную выносливость. То есть стресс для нашего организма как вирусы. Излечить все болезни мы пока не можем, а вот закалять иммунную систему способны. Подвал и химия. Стресс сильнее всего, когда работает низ мозга. Это как долгое время находиться в запертом подвале. Вокруг почти ничего не видно, вас охватывает страх, вы голодны, устали, жизнь становится невыносимой. Точно так же она невыносима, если так постоянно чувствует себя ваш партнер. Когда вы слишком много времени проводите внизу, в вашем мозге начинается негативная химическая реакция. Самый негативный химический элемент нашего организма – кортизол. В стрессовой ситуации он ненадолго дает вам прилив энергии, но если организм вырабатывает его слишком часто, к примеру, когда вы долгое время находитесь в состоянии стресса, он ослабляет вашу иммунную систему, может привести к набору веса, бессоннице, депрессии. А если в это же время ваш организм вырабатывает адреналин, последствия могут быть еще плачевнее. Вы будете чувствовать себя изнуренной, эмоционально подавленной. Не исключено, что у вас начнется адреналиновая усталость. Когда же вы в хорошем настроении, организм вырабатывает положительные химические элементы, такие как дофамин и окситоцин. Благодаря дофамину мы испытываем удовольствие и радость, удовлетворение результатом. Он повышает нашу работоспособность, играет важную роль в формировании воспоминаний. А окситоцин помогает устанавливать эмоциональные связи с окружающим миром, облегчает стресс, родовые схватки. Если смешать их с адреналином, вам будет казаться, что можете свернуть горы, и это доставит вам невероятное удовольствие. Наши мысли влияют на химические процессы мозга, и если меняете ход мыслей, становится иным эмоциональное восприятие происходящего. Следующие советы могут помочь вам и партнеру справляться со стрессом. Дофаминовый душ. Когда у вас хорошее настроение, ваш организм вырабатывает дофамин. Дофаминовый душ – это любое психическое или физическое действие, которое не наносит вреда вашему здоровью и при этом заставляет организм вырабатывать дофамин. Я, например, начинаю вспоминать все, за что благодарна судьбе, перечисляю все самые счастливые события своей жизни. Сосредоточившись на этих позитивных мыслях, я стараюсь как можно полнее ощутить чувство благодарности. Этот способ особенно хорош, потому что его можно использовать в любой ситуации. Достаточно лишь хорошенько сосредоточиться. Не каждому удается сделать это с первого раза, так что лучше практиковаться в спокойной обстановке. И я стараюсь делать это каждый день. Если же вы не можете сразу вспомнить ни о чем хорошем, потренируйтесь думать о чем-то из этого списка. О том, что вы здоровы, и ваше тело служит вам верой и правдой. О вашем удивительном и таком сложном мозге. Сосредоточьтесь на чувствах осязания, обоняния или зрения. Подумайте о том, что поддерживает вас духовно и морально. О муже, о детях, о еде, о доме, о любимой работе, о своих хобби, о любимой стране. Возможно, чтение этого списка уже натолкнуло вас на мысли, которыми вы можете его дополнить. Но даже если сейчас вам плохо, вы обязательно справитесь со всеми трудностями, достаточно лишь приложить к этому усилия. Возможно, вам будет проще, если напишете свой список на бумаге и будете время от времени перечитывать его. Это действительно может существенно поднять вам настроение. Всего 10 минут, и вам уже лучше. Мы с мужем любим устраивать себе дофаминовый душ по утрам, прежде чем принимать настоящий. Сразу кажется, что впереди нас ждет отличный день. Другие способы – подняться наверх и оставаться там. Существуют и другие способы вернуться наверх. Вот некоторые из них. Дыхание. Центр, отвечающий за дыхание, расположен рядом со сторожевым псом, поэтому он часто включается при стрессе. Когда нервничаете, вы даже не замечаете, как у вас учащается дыхание, при этом перестаете дышать диафрагмой. Это только увеличивает вашу тревогу, поэтому попробуйте восстановить дыхание, Дышите глубоко и медленно. Это насытит ваш мозг кислородом и поможет расслабиться. После этого попробуйте принять дофаминовый душ, чтобы закрепить эффект. Юмор. Юмор – отличное средство избавиться от негативных эмоций. Недаром ведь говорят, что юмор – лучшее лекарство. Когда смеетесь над ситуацией, вы начинаете смотреть на нее под другим углом, и вам легче с ней справиться. Норман Казинс, американский журналист и основатель смехотерапии, много рассказывал о том, как смех полезен для здоровья. История Нормана поистине удивительна. У него диагностировали редкое заболевание, шансы вылечиться были очень малы. Он утверждает, что спас его смех. В процессе лечения он все время пересматривал комедийные телешоу и фильмы, и болезнь отступила. Творчество. Под творчеством я подразумеваю любую деятельность, в которой необходимо проявлять креатив или включать воображение. К примеру, попробуйте украсить свою комнату, приготовьте что-нибудь не по рецепту. Вы можете также рисовать или писать красками, вышивать, заняться икебаной. Не обязательно иметь к этому особый талант. Используйте это как терапию. Так вам легче включить интуитивную часть мозга. Духовные практики. Духовные практики или молитвы помогут вам взглянуть на проблемы под другим углом. Читайте вдохновляющие книги, слушайте музыку, беседуйте на философские темы. Духовность – это не только религиозное понятие, но также попытка познать себя и найти свое место в жизни, установить связь с некой высшей силой. Помощь. К сожалению, жизнь многих людей омрачают страдания. Им грустно, одиноко, страшно. Они нуждаются в поддержке. Попробуйте бескорыстно помогать таким людям, не ожидая взамен даже простого спасибо. Вы удивитесь, но это действительно заставляет верх работать гораздо эффективнее. Довольно давно произошел один эпизод, который вроде бы ничего особого не значит, но мне запомнился. Так случилось, что один мой партнер по бизнесу попал в беду. Мы не особо ладили с его женой, но я все равно хотела помочь. Сказала мужу, что испеку для них хлеб. Боб предупредил меня, жена того человека вряд ли оценит мой добрый жест, и хотя мне сложно было в это поверить, я понимала, что он прав. Но все равно искренне хотела подбодрить их хотя бы таким подарком. Меня тогда не поблагодарили, но я чувствовала себя окрылённой добрым делом. Так что тогда помогла и себе. Доброта. Когда вы добры к людям, верх работает гораздо активнее. Улыбнитесь, сделайте незнакомому человеку комплимент, и вы почувствуете, как заметно посветлело на душе. Подружитесь с кем-нибудь, у кого в жизни настала черная полоса, пригласите на ужин, помогите соседям. К сожалению, всегда где-то страдают люди, но вы можете оказаться рядом и не только облегчить их страдания, но и почувствовать себя гораздо лучше. Добро обратило к Богу больше людей, чем ревность, наука или красноречие. Мать Тереза. Спорт. Спорт как удобрение для мозга. Нет ничего более благотворного для работы сердца и мыслительной деятельности. Обычно мы занимаемся спортом, чтобы укрепить мышцы или развить легкие, но он также снижает уровень стресса и повышает нашу мыслительную активность. Даже короткой тренировки достаточно, чтобы вернуть нас наверх. Прикосновение. Я уже и не вспомню, сколько раз, когда мне было грустно, объятия близких помогали мне успокоиться, зато очень хорошо помню, как муж Боб впервые взял меня за руку. Я ощутила невероятный прилив дофамина и окситоцина. Прикосновения настолько важны, что некоторые уверяют, будто человеку нужно как минимум 4 объятия в день, чтобы просто выжить, и 8, чтобы преуспеть в жизни. И не обязательно ждать, пока вас обнимут, вы можете обнять близких людей сами. У меня была подруга, которая во время разговора часто легонько касалась руки собеседника. Это было очень мило. А как у нее горели глаза, когда она говорила? Очень открытый человек. Ее пример показывает, как иногда простое прикосновение бывает дороже и красноречивее тысячи признаний в любви. Отвлечение. Когда я понимаю, что внезапно свалилась вниз, мне бывает сложно вернуться наверх, даже с помощью вышеописанных техник. Такое случается, если охватившая меня тревога слишком сильна. В такие моменты мне нужно срочно найти дело, которое требует от меня переключить внимание. Я могу, например, заняться спортом, принять прохладный душ, посмотреть что-нибудь увлекательное, громко включить любимую музыку и потанцевать. Можно чем-то помочь миру, перевести денег в фонд нуждающимся, собрать в пакет залежавшиеся ненужные вещи и отправить малоимущим. Вариантов отвлечься много. Главное, чтобы эта деятельность отвлекла меня от собственных проблем. Иногда мне достаточно и простого разговора, чтобы привести мысли в порядок. А если действительно случилось что-то плохое? Обычно все наши опасения оказываются беспочвенными. Мы тратим много сил и времени, чтобы подготовить себя к худшему, но в итоге ничего не происходит. Однако может случиться, что наши опасения оправдаются, кто-то действительно попадет в аварию, или у нас начнутся проблемы с финансами, со здоровьем, муж действительно потребует развода. Постарайтесь воспринимать проблемы как возможность для духовного и эмоционального развития. Невозможно уберечь себя от стресса, но мы можем подготовить себя к нему, проявить терпение и смелость, то есть оставаться наверху. Подытожим. Стресс – естественная часть жизни, и вы можете научиться с ним справляться. Обычно наши опасения остаются плодом нашего воображения. Если вы оказались в стрессовой ситуации, воспользуйтесь одной из описанных ранее техник, чтобы успокоиться и начать мыслить и действовать рационально. В первую очередь снимайте физические проявления стресса, тогда и с психологическими разберетесь быстрее. Воспринимайте стресс как возможность для духовного и эмоционального развития. Самая мощная техника в борьбе со стрессом – дофаминовый душ. Также можно выделить следующее: дыхание, спорт, юмор, творчество, помощь ближним, духовность, добрые дела и прикосновение. Стресс делает нас невежественными. Нам начинает казаться, что вокруг одни чрезвычайные происшествия. Натали Голдберг.